После убийства ее тело подтолкнули под стоявший у тротуара грузовик. Вот почему труп обнаружили только поздним утром. И какой вы можете сделать вывод? Очень простой. Мария Верде не имеет никакого отношения к семейным неурядицам Валюберов. Конечно, она была знакома с Габриэлой, как и все в Ватикане, но других связей с Валюберами у нее не было. Поэтому можно с большой вероятностью предположить, что причину смерти Марии следует искать в библиотеке. Ведь это она выдавала литературу и была хранителем архивных фондов. Вы хотите сказать, что мы возвращаемся к версии с Микеланджело? Да. Сделав большой крюк, мы возвращаемся к ней. Приходится верить, что Анри Валюбер не кривил душой, объясняя причину своего пребывания в Риме. И вор, поняв, что Валюбер идет по следу, поспешил устранить его. Теперь все позволяет нам думать, что Мария Верди, насторожившись после его убийства и начав проверять, не было ли краж в библиотеке, обнаружила что-то и по глупости выдала себя. Все, кто ее знал, сходятся во мнении, что она с неба звезд не хватала. Наверное, вор оказался постоянным читателем, которого Мария давно знала, возможно, даже испытывала к нему симпатию, поэтому она решила поговорить с ним, вразумить его, ведь она всегда отличалась наивной доверчивостью. Если так, не можем ли мы снова прибегнуть к помощи епископа? Я позвонил ему сразу после того, как мы обнаружили тело Марии Верди, и попытался разговорить его, но он не поддается. Может быть, Мария Верди о чем-то рассказала ему, а может быть и нет. Пока что он молчит, уверяя, что ему нечего сказать. Если он и дальше будет играть в героя-одиночку, он сам окажется под угрозой. Насколько мне известно, вчера утром он приходил к вам и хотел поговорить по срочному делу. Вы хорошо осведомлены, но вчера утром я его не принял. Я виделся с ним вчера вечером, но он передумал, решил все оставить при себе. Очевидно, есть какая-то веская причина, вынуждающая его молчать. Но это отнюдь не страх за собственную жизнь. Насколько я понимаю, этого человека личного мужества ему не занимать. Но, с другой стороны, он способен на глубокую привязанность, как мы можем судить по его отношениям с Габриэлой и с тремя молодыми людьми, которых он взял под покровительство. Или по его отношениям с Лаурой Валюбер. Да, конечно. Вдобавок, это человек, который много лет исповедовал, и в итоге у него наверняка сложилось собственное представление о справедливости, о добре и зле. То, что мы расценили бы как соучастие, он назвал бы соблюдением тайной исповеди. Думаю, он считает, что проступки людей должно рассматривать божественное правосудие, а земным судом можно и пренебречь. Вот почему я думаю, что своим молчанием он выгораживает какого-то дорогого ему человека. Боюсь, никто и ничто не заставит его развязать язык. Кого же он выгораживает? Вздохнув, Руджери развел руками. У епископа много друзей. Это все, что я могу сказать. Какой у вас план действий? В 17:00 мы проводим обыск в квартире Марии Верди. Если интересуетесь, вот адрес. У нее нет семьи, нет близкого человека, которому она поверяла бы свои тайны. Короче, расспрашивать о ней некого. А что вы хотели сказать мне утром? Это ведь было что-то очень важное. Валанс откинулся на спинку стула. Чемодан Лауры Валюбер, легкий на пути туда и тяжелый на пути обратно, ее фальшивое алиби на вечер убийства, отчеты детектива Мартеле. Он не хотел говорить обо всем этом, потому что на данный момент труп Марии Верди не вписывался в эту схему. Пусть даже Лаура и оказалась поблизости в момент убийства —